Глава третья. Эмми. Город Трой, штат Нью-Йорк. 1934 год. Эмми Мария беспокоилась. Прошел целый год со времени ее замужества, а она все еще не забеременела. Ее муж Брунан не хотел это обсуждать. А их соседи в северной части штата Нью-Йорк, в основном немецкие и ирландские рабочие, говорили на языках, которые девочка Эмми, приехавшая из Франции, не понимала. Ей было 18 лет, и весь ее жизненный опыт сосредотачивался в принадлежавшей им с Брунаном маленькой таверне. Раньше это заведение было собственностью дяди Эмми. Он и ее папа когда-то работали во Франции на пивоварне. Но дядя, приехав сюда первым, понял, что в Америке можно больше зарабатывать, продавая в таверне пиво и еду местным рабочим. И поэтому потом уговорил папу. Так что Эмми с отцом покинули родной Бург-ан-Брес, когда ей было всего 4 года, сразу после смерти матери. Сначала дела у отца и дяди шли очень хорошо. Они жили на берегу реки Гудзон, в городе с красивыми, богато украшенными зданиями XIX века, которые построили угольные и стальные магнаты. Старая часть города, где располагалась таверна, выглядела как место из волшебной сказки, особенно зимними снежными вечерами. Эмми любила библиотеку с восхитительными мозаичными окнами из цветного стекла от Тиффани. Декоративные фасады огромных особняков выдающихся личностей, которые основали этот город, готические арки собора Святого Павла и светильники прекрасной эпохи напротив старых издательств газет, редакторы которых первыми напечатали стихотворение «Однажды ночью перед Рождеством». Таверна ее отца тоже была частью этой элегантной, величественной архитектуры. Но сейчас город, по которому все еще блуждали отголоски страшных историй о индейцах и первых переселенцах, утратил былое величие. Даже темные викторианские особняки, казалось, заселены потерянными призраками их исчезнувших обитателей. Эмми Марии удалось с помощью дяди выучить английский, но учеба в американской школе у нее не заладилась. Много лет спустя ее особенность назовут дислексией. Но в те ранние годы девочку просто окрестили тупицей. Кроме того, она была близорука. Однако и это выяснилось только после того, как доктор школы решил провести обследование зрения у всех учеников. Но к тому времени уже было решено, что из-за плохих оценок Эмми должна покинуть школу. Ее дядя и отец были добры к ней, но не очень-то разговорчивы. Они просто дали девочке работу, и она начала помогать им в таверне. Когда дядя скоропостижно скончался от сердечного приступа, отец стал все больше полагаться в делах на Эмми. Бледную светловолосую девушку в очках поначалу едва замечали в таверне. Она будто мышка шмыгала по залу, спеша на помощь отцу. «Когда-нибудь, Эмми, ты выйдешь замуж», — говорил тот, но не слишком уверенно. «И тогда у тебя все будет в порядке». Но годы шли, а у Эмми ничего не было в порядке. Даже когда в поисках работы к ним пришел юноша по имени Брунан. Он был рослый, сильный, надежный, но из-за низкого происхождения соседи называли его дворняжкой. Корни у него были отчасти польские, отчасти немецкие, отчасти ирландские. Он сам рассказал обо всем этом папе и еще объяснил, что год назад в Пенсильвании лишился всей семьи. Они умерли от испанки. Выжил только Брунан. «Я и правда сильный», — заверил он отца. И тот был рад, что кто-то сможет выполнять тяжелую работу. Но вскоре после 17-летия Эмми ее папа умер от менингита. С того времени, как Брунан появился в таверне, он обеспечил свое постоянное присутствие в ее жизни. Молча и прилежно трудился, помогая Эмми содержать таверну, пока девушка горевала по отцу. Позаботился, чтобы счета были вовремя оплачены, чтобы она, как и прежде, могла обслуживать столики во время обедов и ужинов, будто ее папа все еще незримо присутствовал, натирал барную стойку и отгонял от дочери назойливых мужчин. Чтобы свести концы с концами, Брунон в утреннюю смену работал на фабрике, а вечером помогал Эми с баром. Когда он предложил ей выйти за него замуж, ей казалось самым естественным в мире сказать ему «да». Ни у кого из них не было денег, чтобы устроить медовый месяц. Эми надела белое платье, Брунон — свой единственный хороший костюм с галстуком. Несколько работников с фабрики добросовестно привели жен и детей на венчание в церкви, где всю церемонию раздавались вопли младенцев. Затем гости поужинали за стойкой таверны, и Эми разрезала свадебный торт. Наконец, гости, шатаясь, разошлись по домам, а молодые поднялись наверх, в небольшую квартиру над таверной, где Эми всегда жила с папой. Готовясь к этому дню, а она позволила себе купить новые простыни на кровать, ночную рубашку для себя, а для Брунона — купальный халат. Они легли в постель, а затем Брунон забрался на жену сверху и, задрав ей ночную рубашку, сделал с ней нечто такое, от чего она, глубоко шокированная, не могла издать ни звука. Грубое насилие, животные звуки, которые он издавал и которые на высшей точке слились в одном отчаянном яростном крике, все это показалось Эми кошмаром, который к тому же длился целую вечность, гораздо дольше, чем она считала возможным. Когда он закончил и резко вышел из нее, ей показалось, что она прокатилась по каменистому горному склону на ужасающей скорости. На следующий день Эми очнулась разбитой, изнасилованной, окровавленной. Особенно ее расстроили пятна крови на новых простынях. И утром, когда Брунон собирался на работу, она торопливо начала их отстирывать, тихо всхлипывая. Брунон оставался внизу и дулся на нее за то, что ему пришлось самому готовить себе завтрак. Перед тем, как уйти на работу, он поднялся наверх и возмущенно высказал ей, что жена не только должна готовить мужу завтрак, но и собирать ему с собой обед. Когда он увидел ее заплаканное лицо, то сначала покраснел, а затем грубо заявил: «Не будь ребенком, этим занимаются все взрослые. Кровь просто означает, что ты хорошая девочка». Эми едва могла передвигать ноги, и ей было так больно ходить в туалет, что она терпела весь день. Выйдя замуж, Эми стала мечтать о ребенке. Ей нестерпимо хотелось, чтобы рядом был кто-то, кого она могла бы любить, а он любил бы ее в ответ. Но ночь за ночью она кусала губы и молила Бога помочь ей понять, для чего нужен этот ужасающий звериный акт. Она мечтала о том, чтобы умереть, лишь бы больше никогда этого не испытывать. Каждая последующая ночь была для нее такой же кошмарной, как и самая первая после свадьбы. Когда Эми решилась выйти на улицу, потому что необходимо было сходить за покупками, то не могла отделаться от чувства стыда. Несколько знакомых беззаботно пошутили о том, что она стала замужней леди, но что-то в ее затравленном, смущенном взгляде заставило их тоже смутиться. Даже если папа и хотел при жизни выдать дочь за парня, который на него работает, Эми и не думала спросить отца о некоторых подробностях семейной жизни. У нее не получилось завести дружбу с другими женщинами из рабочих семей, живших неподалеку. Они держались друг друга, собирались темными этническими группами на порогах своих домов или на крыльце. Им не нравилась девушка-блондинка, которая неожиданно расцвела и приобрела такие формы, которые с удовольствием обсуждали их мужья. Она наблюдала за соседскими женщинами и размышляла, как же им удается это выносить. Иногда невольно ей удавалось подслушать их разговоры, когда они развешивали белье на заднем дворе. Они делились непонятными фразами насчет женской повинности. А вечерами, мужчины в таверне обменивались пошлыми шутками. И все они вели себя так, будто это было самым замечательным делом, хотя ее не удивляло, что у нее самой были совершенно другие впечатления. В школе, например, она не могла справиться со множеством вещей, с которыми другие справлялись с легкостью. Но она все же не могла вообразить, как святая церковь могла одобрить подобное деяние. Время шло, и дни были спокойными и мирными, в отличие от ночей. «Ради бога, Эми!» — говорил муж, когда заставал ее плачущей в ванной. «Тебе больно, потому что ты не можешь расслабиться. Чтобы получать удовольствие, необходимо расслабиться». Как Эми и подозревала, это была ее вина. Она опять делала что-то не так и снова оказалась неполноценной. Временами ее занимали странные фантазии. Когда она брала нож, она думала о том, как втыкает его себе в грудь. Когда она проходила мимо озера, задумывалась, много ли потребуется времени, чтобы утонуть. Когда переходила железную дорогу, чувствовала желание броситься под поезд. Но самоубийство — смертный грех. И если подобные супружеские обязанности одобрены Богом, тогда в аду ей придется гораздо хуже. Но Брунона постепенно начали раздражать шутки о том, что у него есть жена, которая не может забеременеть. Не сказать, чтобы он легко мог поднять руку на женщину, и на людях он всегда вел себя прилично. Но когда они оставались наедине, он высмеивал все, что говорила или делала Эми. Поначалу эти насмешки были с оттенком нежности, но постепенно они растеряли последние остатки тепла. «Ты такая тупая, Эми!» — мог сказать он, если из дрожащих рук у нее выпадал стакан, или что-то пригорало в духовке, или если она оплатила один счет дважды, потому что не понимала, как он ведет бухгалтерию в таверне. «Где твоя голова?» — язвительно спрашивал он. Он постоянно отпускал шутки о ее мозгах, разуме, голове. Она не знала, как поставить его на место, ведь ее всегда растили тихой и послушной. Брунон приходил уставший с фабрики, но при этом еще работал всю ночь в таверне, и на сон у него оставалось лишь пару часов после закрытия. Но ему часто хватало энергии на этот короткий, жестокий акт в постели. А затем в один из дней Брунон пришел домой с широкой улыбкой на лице. «Мы переезжаем в Нью-Йорк», — объявил он за ужином. «Но мы уже в Нью-Йорке», — машинально ответила Эми, имея в виду штат. «Ох, Эми», — фыркнул он, — «какая же ты глупая! Я имел в виду город на Манхэттене». «Почему мы должны уехать?» — непонимающе спросила она, вся красная от стыда. «Мы же работаем здесь, в папиной таверне». Брунон ненадолго замолк, отхлебывая пиво. «Я ее продал», — наконец заявил он торжественно. «И взамен получил очень хорошие деньги. Но что еще лучше, я встретил человека, который хочет, чтобы мы с ним стали партнерами в Нью-Йорке. Мы с тобой будем гораздо богаче, чем в этом прогнившем городишке, и мне больше никогда не придется работать на фабрике. Я смогу помогать тебе днем, чтобы и тебе не пришлось больше так тяжело работать. Видишь, как здорово?» Эми не знала, что подумать или ответить. Ей стало на мгновение больно от того, что он продал таверну, даже не спросив ее мнения. Отец так долго и с любовью натирал барную стойку из красного дерева, что ей казалось, будто его дух все еще живет в ней. Если она уедет отсюда, она больше не будет знать, кто она такая и кем может стать. Но в ней теплилась надежда, что если Брунону будет больше нравиться его новая работа, то, возможно, она сама тоже начнет ему больше нравиться. Через неделю они собрали пожитки и сели на поезд до Нью-Йорка. Про себя Эми горячо молила Бога о просветлении. «Пожалуйста, пусть я не буду такой дурой всю свою жизнь. Помоги мне понять, что со мной происходит. Я ничего не понимаю, кроме того, что хочу умереть». Когда она вошла в вагон поезда, ей показалось, что весь ее мир рушится. Но спустя совсем немного времени, в месте под названием Гринвич-Виллидж, она обнаружила, что Господь, наконец, ответил на ее молитвы.